Художница Ольга Колмакова в ясной реалистической манере. По соседству с Сергеем Алексеевичем проживала художница Ольга Колмакова, с которой он меня и познакомил как врача-иглотерапевта и коллекционера. Милая, добрая, но недалекая. Будучи коренной москвичкой, влюбленная в свою Масловку, она прекрасно готовила вареники с творогом и с удовольствием почивала ими друзей, пришедших в мастерскую посмотреть работы и поговорить за жизнь. Училась Колмакова на курсах АХР у Машкова, позднее стала членом МОСХа, участница выставок ОМАХР, АХР, «Молодые художники», 1934-36 годы. Примечание. АХР – Ассоциация художников революции. ОМАХР – Объединение молодежи АХР. МОСХ – Московское объединение союза художников. Конец примечания. Искусствовед Костин писал о ней. Художник разнообразного дарования. Ольга Колмакова, помимо основной работы над большими сюжетно-композиционными произведениями, выступает на всех основных выставках в Москве с миниатюрами, пейзажами, портретами. Особенно интересно ее портретное творчество. Так же, как и ее рано ушедший муж, художник Москаковский, друг и сподвижник, участник объединений ОМАХР, АХР, работы которого хранятся во многих галереях бывшего СССР, она работала в сугубо реалистической манере и всю свою творческую жизнь не признавала любые авангардные течения. Женечка, советским людям Малевичи не нужны. Труженики должны любоваться своим трудом или его плодами в ясной реалистической манере. И в ваши иголки я никогда не поверю, так и знайте.